Да похоже, очередной привет от недоброжелателей. Валерка уже и думать забыл о тех двух пьяницах, что пытались заминировать калитку перед домом. А теперь вот вспомнил. Ну, смотрите, нас же уже пытались убить. В тот раз очень неуклюже получилось, и они наняли еще людей. И этот кто-то, заказчик, за нами точно следит. Он знал, что мы пойдем выручать Глеба, и устроил засаду там, где мы точно появимся. Очень похоже на то, кивнул Демьян. Только я добавлю, что заказчик хотел убить именно тебя, князь, тут уже без вариантов. Причем у них опять был шанс. Ты вряд ли переживешь, если получишь несколько пуль в тело, а вот для нас с Алисой обычные пули не страшны. Исполнителей этому загадочному недоброжелателю абсолютно не жалко, он понимал, что они все равно не выживут. Думаешь, все-таки вампир, этот, как его, гематоген. Других идей у меня все равно нет, развел руками Демьян. Тех, кто мог догадаться, что мы пойдем в зоопарк, на этой стороне города нет. Кстати, Алексей, вы не собираетесь меня арестовывать за убийство людей? А что, есть шансы, что у меня получится? Хмыкнул Старлей. И потом, я, конечно, представитель власти, и должен соблюдать закон, но чисто по-человечески, ты все правильно сделал. Хоть мне это и не нравится. И жизнь спас не только Валерке, но и мне. Эти отморозки явно нацелились всех положить. Я думал, Алису уже убили, перепугался, если честно. Да, дела. Надеюсь, нас тут не найдут сейчас. Следов мы, вроде бы, не оставили. Но какая задница, вашу ж мать. Леха схватился за голову и подергал волосы. Вырывать не стал, видимо, был не настолько в ужасе. Простите, господа, а можно для меня тоже озвучить немного подробностей? Вдруг жалобно попросил Глеб. Я, кажется, многое пропустил и до сих пор не помню толком, как и почему здесь оказался, и почему мне так сильно хочется спать. Глава 14. Происходит знакомство с подземным миром. Остаток ночи за обсуждением происшедшего прошел быстро. Правда, сначала Берендию пришлось перекинуться туда-обратно еще дважды. Иначе, по собственному выражению Глеба, все объяснения в одно ухо влетали, в другое вылетали. Потом, когда вывести злую химию из организма все-таки удалось, парень искренне благодарил, что его не бросили в беде. И вообще он очень смущался от того, что сорвался и подвел компанию в трудный момент. Я должен был сохранять хладнокровие, корил себя парень. Повел себя как неопытный ребенок. Стыд и срам. Господа, могу я попросить, чтобы этот прискорбный случай не стал известен моему батюшке? Уверен, если он узнает, мне грозит нечто посерьезнее, чем наказание за самовольный побег в верхний мир. За такую потерю лица батюшка вернет меня в ясли и заставит вместе с детишками учиться держать в узде внутреннего зверя. Забавно было наблюдать, как этот великовозрастный бугай оправдывается и краснеет. Конечно, пообещали, собственно, никому бы и в голову не пришло делиться такими приключениями с князем Берендеев. Вряд ли тот остался бы доволен, узнав, что его сына законопатили в зоопарк. Постепенно город начал просыпаться, улицы заполнялись людьми и машинами. В этот поток влились совсем незаметно и благополучно добрались до дома. Демьян предлагал ехать в подземелье сразу, но на упыря посмотрели с удивлением все. «И куда мы в таком виде?» – возмутился Птицын. «Алиса едва живая, я, честно говоря, тоже чувствую себя припаршиво, Глеб вон вообще до сих пор не проснулся. Да даже просто переодеться надо, и тебе, тоже. Кстати, так и не спросил, ты-то как, в тебя не попали? Отчего же, попали?» Вздохнул упырь и продемонстрировал свою грудь, в которой угадывались 4 пулевых отверстия. «Ёптить!» – испугался Леха. «И ты живой? Да тебя изрешетили!» «Приятного мало!» – вздохнул упырь. «Но жить можно!» «В голову не попали, а то было бы намного хуже!» «Могли и убить!» «Знаешь, князь, эти люди, которые стреляли, они ведь и стреляли в людей!» «То есть они точно не знали, что воюют с иными, иначе так беспечно себя не вели бы. Это немного странно. На месте вампира я бы хоть какие-то объяснения дал, чтобы повысить шансы на выполнение задания. Странно это. А мне больше всего странно, что кто-то где-то нашел целых 5 уродов, автоматы и патроны к ним. Это ведь далеко не так просто, как кажется», — озабоченно сказал Леха. «Надо бы нам поговорить с этим вашим гематогеном. И если подтвердится, что это он, убить». «Да, нечего на меня так смотреть. Законными методами, как я подозреваю, его угомонить не получится, остается только так. Просто тут уже не пьяницы с гранатами. Он явно настроился тебя, Валер, грохнуть, и рано или поздно это у него получится. Если это вампир, конечно. Не забываем, что у нас никаких доказательств нет. Куда-то очень резко испарилась вся законопослушность и желание все делать по закону, саркастически подумал Валерка. Вслух говорить не стал, чтобы не обижать. И все-таки, друзья мои, я считаю, было бы правильно отправиться сразу, покачал головой Демьян, не собираясь, впрочем, настаивать на своем. Мы ведем себя слишком беспечно. Да, сейчас нам удалось отбиться от убийц, но нельзя не заметить, что нынешняя попытка была гораздо ближе к успеху, чем в прошлый раз. Стоит ли давать им время на подготовку? Я считаю, что нужно либо оставить пока поиски камня и сосредоточиться на решении этой проблемы, либо, наоборот, побыстрее разобраться с обязательствами перед князем Игорем, а потом срочно заняться поисками убийц. Да кто бы спорил, грустно согласился Валерка. Он был полностью согласен с упырем, но едва мог двигать рукой, несмотря на собственную феноменальную регенерацию, и даже не был уверен, что сможет встать, когда они доберутся до дома, что уж говорить о путешествиях по канализации. Остальные, включая Леху, тоже не рвались немедленно на поиски приключений, так что новую попытку поисков предприняли только спустя сутки, а до этого отдыхали. Надо сказать, своим появлением в доме компания вызвала настоящий фурор среди домового и полкана. Полкан, изрядно в последнее время заскучавший, скулил от сочувствия, глядя на израненных друзей и пытался вылизывать Алису. Домовой и вовсе причитал, как бабка. Валерке даже показалось, что он видел пару раз неясную тень, носящуюся вокруг раненых, а ведь эта мелкая нечисть всегда тщательно оберегает себя от обнаружения. Одна только Ирина Степановна вела себя хладнокровно и спокойно, но и толку от ее помощи было больше всех. Женщина быстренько устроила на отдых Алису и Валерку, потом мастерски, пользуясь пинцетом и ножом, выковырила все пули из Демьяна, а потом еще помогла приготовить домовому куриный бульон и печень для восстановления после большой кровопотери. И все-таки предупреждения Демьяна легли на благодатную почву. Следующим утром, когда выезжали, Валерка только и делал, что головой крутил, в ожидании, откуда прилетит. А до этого еще и дно машины тщательно осмотрел, просто на всякий случай. Хотя домовой, увидев такое дело, искренне оскорбился. «Ты что ж, хозяин, думаешь, в моем дворе кто-то мог без моего ведома с твоим агрегатом что-то сделать?» В общем, все было спокойно. Никто не нападал, не следил. Единственное неудобство – это количество народа в машине. Все-таки 5 человек, из которых один особенно крупный, Алисе даже пришлось пересесть на заднее сиденье, чтобы уместиться, отчего девушка была крайне недовольна. Даже аварий никаких не намечалось, в этот раз выехали заранее, в 6 утра, и успели до пробок, так что Глеб Игоревич, кажется, даже начал впервые по-настоящему наслаждаться поездкой. Припарковали машину, направились в Ковалихинский овраг. Валерка по неопытности думал, что вход в подземелье будет выглядеть, как обычный канализационный люк. Приготовился к тому, что его искать придется долго, да еще, возможно, под слоем грязи или заросшим травой. Тем приятнее было увидеть, что искать ничего не нужно. В склоне оврага обнаружился целый портал, довольно высокий и относительно чистый. «Нам ведь туда нужно», — уточнил Птицыну всех сразу. «Не попробуем, не узнаем», — бодро ответил Леха и полез внутрь. Компания к подземному путешествию подготовилась тщательно. Все были в высоких резиновых сапогах и в строительных касках, это Ирина Степановна посоветовала. Во-первых, действительно защищает от ударов головой, во-вторых, никто никогда не обратит внимания на людей в касках, которые лезут внутрь какого-то инженерного сооружения, а вот на простых любопытствующих могут и обратить. Лезть в невысокий и тесный тоннель было поначалу страшновато. Валерка все ждал, что у него начнется паника и клаустрофобия, но обошлось. К тому же внутри оказалось довольно интересно. Пол устилали мерцающие в свете фонарей известняковые узоры. Вода построила целые каскады водопадов, безумно красивые и такие хрупкие, что страшно наступать, чтобы не сломать эту красоту. Там, где вода стекала по стенам, бетонная крепь будто покрылась мрамором, с потолка свисали сталактиты, совсем небольшие, но очень причудливых форм, то похожие на раковину, то на клыки, а то и на щупальца неизвестного чудища, готового схватить проходящих мимо путешественников. Еще и разноцветные, где-то чуть подкрашенные желтым и оранжевым, где-то кипенно-белые, а где-то светящиеся таинственным зеленоватым светом. хотя не светящиеся, конечно, свет здесь был только отраженный. Это выяснилось после того, как Валерка не выдержал, попросил всех выключить фонари ненадолго. Нет, полная темнота, в которой отказывало даже недавно приобретенное ночное зрение. Надо же, удивился Птицын. Я думал, такое только в естественных тоннелях можно увидеть. Было интересно и увлекательно. Поначалу поход напоминал прогулку или экскурсию. Время от времени компания натыкалась на ответвление тоннеля. Первые такие Валерка не пропускал. Ходил проверять, вдруг им туда нужно, однако ответвления неизменно заканчивались тупиками. Луч фонаря вдруг упирался в стену, заложенную досками, а иногда кирпичами. Птицын пытался угадать, для чего эти отнорки делали, и где они должны были закончиться, но никто из спутников не высказал правдоподобных предположений, а потом и сам Валерка перестал сильно любопытствовать. Чем дальше, тем тяжелее было идти. Сначала почти незаметно, в ровном прежде полу, стали появляться ямы, старые, еще дореволюционные кирпичи, образующие свод тоннеля, рассыпались, иногда по одному, иногда в компании с соседними, отчего время от времени идущий первым Леха чертыхался и плескал водой. Очень скоро стало очевидно, сапоги надо было покупать болотные, те, что по пояс, потому что обычные, пусть и довольно высокие, давно начерпали воды, и теперь скорее мешали, чем помогали. Совсем незаметно высота тоннеля понизилась, видно, слишком давно чистили эту речку, уровень пола повысился, отчего высоким Валерке и Глебу стало совсем неудобно. Идти приходилось чуть ли не на корточках. Впрочем, остальные тоже не радовались. Даже Алиса недовольно кряхтела и тихонько, больше про себя, ворчала, что лучше бы в лисьей форме пошла, хоть не пришлось бы так мучиться. Так и в самом деле, оборачивайся, предложил Валерка. Зачем зря страдать? Ну как же, вы все мучаетесь, а я буду спокойно бегать. Искренне возмутилась девушка. И потом, здесь очень сильно пахнет, и далеко не всегда только грибами. Это вот вы не чувствуете, а в четвероногой форме будет еще хуже. Валерка никакого иного запаха, кроме грибного, действительно не чувствовал. Ну, может быть, еще немного плесени, ее островки время от времени встречались на стенах, белые и очень-очень пушистые. Одним понижением уровня дело не ограничилось. Сильно повысилась влажность, лучи фонарей стали теряться в клубах пара, да и дышать стало не так комфортно, как будто в прохладной турецкой бане. Только в турецкой бане ты сидишь и расслабляешься, а в русле Ковалихинской подземной речки вынужден идти, скрючившись в три погибели. Кажется, раздражаться начал даже двужильный Демьян, а потом и вовсе пришлось остановиться. Тут как бы того, завал, озадаченно сообщил Леха. Что, совсем? Вроде не совсем, но это не точно. Влажно сильно, луч далеко не добивает. Кое-как разместились вокруг завала, начали рассматривать. Как будто что-то очень сильно надавило изнутри на стену и выдавило землю, поделилась Алиса. Рушат свой мир, жрут землю, крошат ее, ломают, процитировал Валерка затверженные наизусть заметки видящих. Елки зеленые, так это ж они про метро. Вот этот завал тут явно от того, что неподалеку работы идут. Эти видящие про строителей метро так сказали. Действительно, жрут землю. Тоннель роют, вот и жрут. Пояснения потребовались только Глебу, который не знал, что такое метро. Не понимаю, чему ты так радуешься, проворчал Старлей. Ну, узнали мы, что видящие испугались строительства метро. Нам-то от этого какой толк? Я просто все боялся, что там под землей какая-то дрянь завелась страшная, признался Птицын. Думал, придется нам с ней воевать, а это всего лишь строители. Воевать, может, и не придется, а вот сможем ли до этого камешка добраться? Это еще бабушка надвое сказала, мрачно предрек Леха. Метро строит отсюда далеко, а уже и обвал. А дальше этот тоннель, наверное, только приближаться будет. Если этот тоннель действительно идет в сторону Ковалихинских бань, дальше будет только хуже. Там метро как раз рядом. Замечание все признали правдоподобным, но делать нечего, все равно нужно лезть. Пришлось все-таки Алисе оборачиваться, ей проще всего оказалось проверить, есть ли дальше проход. «Есть!» — крикнула девушка с другой стороны через минуту. «Тут совсем не сильно завалило, дальше свободно». «Не сильно завалило, ну конечно», — думал Птицын, пробираясь через завал. То, что для Алисы было не сильно, для него было в самый раз. Еле-еле пролез. В какой-то момент показалось даже, что застрял, так сильно сдавило со всех сторон. Едва удержался от панических воплей. Задергался изо всех сил, заизвивался и, наконец, вывалился с той стороны. Остальные проползли без проблем, кроме, конечно, Глеба Игоревича, который и вовсе мог застрять. Пришлось тянуть за руки, пока Беренди не вывалился из завала, как пробка из бутылки. Даже чпок характерный, кажется, был, только более влажный. После завала прогулка окончательно перестала быть томной. Раньше мокрыми были только ноги, теперь горе спелеологи промокли насквозь и в грязи извозились. Впрочем, грязь скоро унесло водой, на той стороне завала уровень воды был гораздо выше, где-то по пояс, да и с потолка капало довольно сильно, так что всю глину с одежды смыло. Только легче от этого не было. Мрачные прогнозы Старлея все-таки не сбылись. Еще один завал встретился метров через 500, но был он даже меньше первого, так что перебрались через него без проблем. Вот только уровень реки поднялся еще выше, как и уровень пола, так что теперь идти приходилось, практически касаясь лицом воды. Выше поднять лицо не получалось, начинали биться затылком о потолок. Вот когда Валерка порадовался, что надели каски. Пусть мешается, пусть сползает вечно на лицо, но без нее было бы совсем грустно. А еще стало по-настоящему душно. Как бы мы тут вовсе не задохнулись, прохрипел идущий впереди Леха. Что-то мне уже не нравится это веселье. Этак вообще не заметим, как сознание потеряем. И все тогда, пиши пропало. Не переживайте, Алексей, если что, я помогу вам выйти, пообещал Демьян. Мой организм не так сильно зависит от кислорода, как ваш. Если замечу, что вы теряете сознание, скажу, чтобы возвращались, как канарейка. Ага, хмыкнул Леха. Большая такая сверхсильная и сверхбыстрая канарейка, которая кровь любит. Знаешь, Демьян Батькович, вот нифига не успокоил. Господи, как же выпрямиться хочется. А мне интересно, где там надо кланяться и рвать ниточку, признался Валерка. И как мы эту ниточку найдем? Это я про указания, пояснил парень. Там, где про 30 шагов, которые надо отсчитывать, и про то, что нитку перерезать от пояса. Про нитку, это я так понял, какой-то ручеек должен впадать в нашу речку. Логично же, надо будет его как-то перекрыть. Только его до этого надо как-то найти, а я понятия не имею, как, откуда 30 шагов-то отсчитывать. Будем искать, вздохнул Демьян. По моим ощущениям, мы уже близко. В смысле, совсем скоро этот тоннель заканчивается, дальше дороги нет. И действительно, всего через сотню метров компания уперлась в мощный завал, явно рукотворный, слишком много там современного бетона. Блин, пожаловался Леха, если тут все так качественно заложено, какого хрена уровень воды такой высокий? Ты голову-то подними, предложил Валерка, не видишь, как с потолка течет? Да и завал, надо полагать, вовсе не такой качественный, как кажется. Смотри, оттуда даже течение немного чувствуется. Всяких проходов и отверстий, получается, более чем достаточно. Для воды достаточно, не для нас. Валера, Леша, вот вам сейчас правда важно обсудить качество этой бетонной пробки? Жалобно спросила Алиса. Может быть, все-таки делом займемся? Девчонка в последнее время совсем притихла. Видно, устала, или недостаток кислорода на нее действует сильнее, чем на других. Валерке было ее жалко до невозможности, и помочь ничем нельзя. Думал предложить возвращаться назад, но даже пытаться не стал. Сам бы на ее месте послал такого доброжелателя далеко и надолго. Почему вдруг Алиса стала бы действовать по-другому? Пришлось заниматься поисками. Ни о каком отсчете 30 шагов речи, конечно же, не шло, потому что решительно непонятно, откуда вообще отсчитывать, так что вся компания дружно искали хоть что-нибудь. Поделили метров 100 тоннеля до ближайшей развилки, на участки, распределили их между собой и оглядывали стены и пол через довольно прозрачную воду, а на всякий случай еще и потолок. Валерке достался крайний участок, тот, что примыкал к развилке. С каждой минутой парень все сильнее терял энтузиазм. «Да как это вообще возможно, что-нибудь найти?» – рассуждал Птицын. 30 шагов от места, где мылась Кузнецова супруга, ага, эти бани так-то тоже совсем не точка на карте, они длинные, откуда искать-то? И хорошо, если ту часть вообще не завалила до сих пор, а то, может, зря ищем. Осмотрев свою часть туннеля, Птицын ничего не нашел и решил глянуть в ответвлении. Вдруг там тоже что-нибудь есть, и вообще, может, это самое ответвление и есть та ниточка, которую нужно перекрывать. В какой-то момент Птицын заметил в стене ответвления небольшой портал, здорово отличающийся цветом от окружающих стен. Заспешил, загребая ногами воду, подошел поближе. Надежда как вспыхнула, так тут же и погасла. Ни портал никакой. Просто каменная крепь здесь когда-то испортилась. Может быть, тут тоже был обвал, который потом убрали. Но кирпичами закладывать не стали, вместо этого заколотили проем досками, которые, конечно, давно сгнили. И теперь эти доски затянуты густой сетью грибниц. Пару раз, пока шли, Валерка такие уже видел, но эти показались какими-то странными, даже страшными. Обычно это никакого восторга не вызывали, казались живыми и немного хищными. А эти и вовсе. Валерка пригляделся и завопил от ужаса. Они действительно двигались, тянулись едва заметно, но вполне ощутимо. А на концах нитей раскрывались хищные венчики, немного напоминающие росянку, только не двухлепестковые, а пяти. «Ты чего кричишь, княже?» Демьян оказался рядом почти мгновенно. «Они двигаются». Обвиняющий ткнул пальцем в сторону грибницы Валерка. «Вон, пасти разевают. Жуть какая! Это что за пакость такая тут выросла?» Демьян повнимательнее пригляделся и удивленно хмыкнул. «Ну надо же, и сюда пролезли. Вот ведь живучие какие!» «Да кто?» – потребовал Валерка. Пока упырь любовался странной грибницей, подошли и остальные, и тоже с интересом разглядывали удивительное существо. «Грибы – это самые обычные шампиньоны», – пояснил Демьян. «Точно такие же, как те, что мы встречали раньше на деревянных поверхностях. Ну, почти, они немного обработаны дивьими людьми для своих нужд. Дивьи так чистят свои тоннели от всякой ненужной живности. Ну там, комары и прочие мокрицы. Иногда такая колония может и неосторожной летучей мышью закусить. Я слышал, дивьи сами не рады своему изобретению, и пытаются всеми силами от этих грибочков избавиться, слишком они сильно разрастаются. Похоже, даже на эту сторону как-то смогли пробраться, вот ведь удивительно. Охренеть! Коротко резюмировал Птицын. Переплетение черных нитей раньше не вызывало никаких ассоциаций с шампиньонами, а уж теперь, когда оно медленно шевелилось, и вовсе. Не переживайте, бояться тут нечего, для крупных существ они совершенно не опасны, если только не заснуть прямо посреди колонии. И вообще, зачем отвлеклись? И ты, князь, что здесь забыл? Вряд ли искомая ниточка может найтись в этом ответвлении. Тогда на это было бы отдельное указание. Валерка мысленно застонал и вернулся обратно, в основной тоннель. Энтузиазма у него совершенно не оставалось, все, что хотелось, это побыстрее оказаться где-нибудь подальше, и выпрямиться. Как же хотелось выпрямиться, а ниточка как назло даже не думала находиться. Парень уже просматривал свой участок по второму разу и, конечно, безрезультатно. Может, прерваться, думал Валерка, выберемся, подышим немного, в сухое переоденемся. Благо, в машине есть. Грустные размышления прервал радостный крик Алисы. Нашла, кажется. Пойдемте смотреть, скорее. Глава 15. Подземелье не хочет отпускать гостей. Напрасно Птицын скептически поджимал губы, когда тащился к Алисе. С первого взгляда было ясно. Да, действительно, нашла. Слишком сильно отличалась эта труба от окружающей кирпичной кладки. Даже называть это произведение искусства трубой было неловко. Мраморная петушиная голова отличалась такой превосходной детализацией, что казалось, живая, хоть и сделана из камня. Из раскрытого клюва извергалась не слишком широкая струйка воды и вливалась в речку. Совсем не вписывалась эта голова в окружающую обстановку. Еще странно, что и она сама, и небольшое пространство вокруг нее оставалось чистым, ничуть не заросшим известняком или иными какими минералами. Валерка хотел удивиться, как это ее раньше не увидели. Ведь бывают, или, по крайней мере, раньше бывали здесь и рабочие, и просто любопытствующие. Может быть, не слишком часто, но регулярно. Потом Алиса на секунду отвела фонарь, и стало понятно, заметить эту диковинку можно только случайно. В темноте, да почти на уровне пола, а особенно, если идешь мимо, а не обшариваешь каждый сантиметр поверхности, найти необычное сооружение не представляется возможным. Похоже, оно... предположил Валерка. Почему только петух, непонятно. Ай, да какая разница, возмутился Леха. Давайте уже делать, что там нужно. Сил нет стоять скрючившись. Воздуха хочу свежего. Старлей, похоже, потерял последние остатки терпения. То все крепился и вот, не выдержал. Впрочем, Валерка тоже уже едва держался и был с Лехой согласен полностью. Правда, заткнуть горло вредному петуху оказалось не так-то просто. Что только не делали, совали тряпки, заворачивали в эти тряпки куски кирпича. Леха даже пожертвовал презерватив для уплотнения затычки. Бесполезно. Напор вроде бы не сильный, но остановить его никак не получалось. Да как, блин, это сделать-то? Леха в сердцах пнул петуха. Попал по клюву, который от этого закрылся. Струйка воды оказалась перекрыта. Да ладно, удивился Птицын. А какого хрена ты раньше этого не сделал? Вопрос был настолько несправедлив, что Леха, кажется, готов был полезть в драку. Больше от того, что уже нервы не выдерживали. Но не успел, потому что реакция на перекрытие потока воды последовала почти незамедлительно. Сначала компания кладоискателей услышала скрежет, потом посреди стены обозначился небольшой портал. Кирпичи разошлись в стороны, как двери в метро, из нового прохода пахнуло свежим воздухом. Валерка и не замечал, насколько сильно соскучился по свежему воздуху. Вся компания с минуту стояла, вентилируя легкие и подставляя лицо свежему дуновению. Даже Демьян, похоже, наслаждался. Правда, он все равно первым пришел в себя. «Пойдемте, друзья мои, неизвестно, как скоро закроется это чудесное место. Вряд ли оно будет открыто долго. Для того, чтобы забраться в новый проход, пришлось карабкаться. Он был выше не только пола штольни, но даже выше уровня воды. Впрочем, этому факту все только обрадовались. Надоело стоять по пояс в не такой уж теплой воде. Температура здесь, под землей, конечно, выше, чем снаружи, около 10 градусов, но все равно для купания совершенно неподходящая. Валерка был уверен, что лаз будет вести на поверхность. А как иначе, если так мощно тянет свежим воздухом? И обманулся. Лаз очень скоро закончился небольшой комнатой, посреди которой был установлен стол. Массивный, дубовый, украшенный резьбой, со столешницей, обитой сукном, и совершенно чужеродно смотревшийся в тесном круглом помещении. Камень нашелся там же, на столе. Только ни Валерка, ни Леха сначала не поняли, что это он. Лежит осколок булыжника, и лежит. Невзрачный, некрасивый, совершенно обычный. В общем, Валерка мазнул взглядом, и принялся осматриваться дальше, в надежде найти искомое. Даже не обратил внимания на то благоговение, с которым уроженцы темной стороны уставились на этот самый булыжник. Да ладно, серьезно? Леха первым заметил состояние троицы. Вот это вот, легендарный алатырь, камень. Полицейский подошел к столу поближе, стал рассматривать находку, не прикасаясь. «Разве ты не чувствуешь, как от него теплом веет?» — спросил Демьян. Леха сразу отскочил подальше. «В смысле теплом веет? Он радиоактивный, что ли?» «Пофиг на радиацию», — вырвалось у Валерки. «Главное, здесь можно выпрямиться. Не знаю, о какой радиации вы говорите, но это не вредное тепло», — пояснил Глеб. «Это силой веет, до костей пробирает. Правда, неужели не чувствуете? Прислушайтесь». Валерке стало любопытно, он попытался прислушаться. Постоял возле камня, пожал плечами. «Может, правда что-то такое ощущается, а может, просто кажется. Ладно, Глеб Игоревич, бери, да пойдем». Птицын вдруг почувствовал, что ему ужасно обидно. Столько мучений, и ради чего? Совершенно невзрачный камешек, и даже какое-то тепло ощутить от него не получается. Способностей, что ли, не хватает? Беренди между тем отчаянно замотал головой. Нет, Глеб даже отскочил подальше, и руки за спину спрятал, как только что Леха. Вдруг испорчу. А еще, парень немного помялся. Говорят, это соблазн большой, не хочу себя испытывать. Валерка хотел рассмеяться, но посмотрел на серьезные лица Алисы и Демьяна, и понял, аргументы Беренди они считают заслуживающими внимания. Более того, судя по всему, Еламиште и Упы тоже не рвутся брать камень в руки. «Ой, да ну вас, пойдемте уже, а?» Валерка подошел к столу, взял камень и сунул его в карман. «Демьян, ты сам говорил, что нам спешить надо, а теперь мнетесь все, как первоклашки перед учительницей. Кажется, никто из спутников, кроме Лехи, такую торопливость и пренебрежение реликвии не одобрил. Ох, княже, твоя беспечность меня, порой, поражает», осуждающе покачал головой Упырь. «Так можно однажды в серьезные неприятности попасть. Я понимаю, ты до сих пор не можешь привыкнуть к существованию магических предметов, но нельзя же так, техника безопасности должна соблюдаться. А если бы что-то случилось?» Валерка только плечами пожал. Все еще удивляясь и коротко делясь друг с другом впечатлениями, друзья неохотно полезли обратно в русло реки. «И что, почувствовал что-то», — тихонько спросил Леха. «Понятия не имею», — честно признался Птицын. «Знаешь, на уровне, когда непонятно, то ли сам себя накручиваешь, то ли правда что-то есть. Короче, сдается мне, тут еще культурные различия имеют значение. Для тех, кому со школы рассказывали, какая этот камень великая ценность, это, может, правда реликвия и магическая хреновина наподобие кольца всевластия, а для нас с тобой, просто камень, одно другому не мешает, знаешь ли, блин, даже обидно», — расстроился Старлей. Валерке даже легче стало, не у него одного такое разочарование. Погружаться обратно в атмосферу подземелья было просто ужасно. Птицын чуть не запросился назад, в комнату, где лежал камень. Да, там тоже темно, но зато свежий воздух и можно вытянуться. А вот, кстати, интересно, почему чистый воздух, — размышлял Валерка, — из-за камня, или просто это помещение как-то особым образом построено, вроде бы там нет никакой вентиляции, или не нашли, вообще, сделано, конечно, очень качественно. Прям невооруженным взглядом видно, как сильно отличается. Слушайте, а как вообще так получилось, что эту комнату никто до сих пор не нашел? До Валерки, наконец, дошла вполне очевидная несообразность. То есть там же прямо в стене дверь эта, которая открылась, когда мы тому петуху клюв перекрыли. И сам петух опять же, из стены торчит. «Чары, князь, что тут непонятного?» — ответил Глеб Игоревич. Беренди как-то повеселел даже, видно, обрадовался, что поиски увенчались успехом. Река здесь и раньше текла, и ту комнату построили очень давно. А когда люди пришли, чтобы облицевать реку кирпичом, они просто не обращали внимания на странности, или и вовсе не видели их. Что-то вроде отвода глаз, только гораздо сложнее, и поддерживалось силами самого камня. Говорят, деви люди делали под землей их владения. А мы тогда почему не пропустили? — озадачился Леха. — Мы-то знали, где искать, — пояснил Глеб. — Князь, я вот хотел спросить, мы обязательно должны вернуться домой именно сегодня? Я бы хотел остаться с вами хотя бы до тех пор, пока мы не найдем тех, кто хочет вас убить. Мне представляется неправильным, если я оставлю вас наедине с трудностями. — Ага, — подумал Птицын. — А еще ты хочешь все-таки прогуляться по верхнему городу? — Понимаю, обидно, считай, ничего и не видел, кроме интернета. Парень хотел ответить уклончиво, не из вредности, просто мало ли что с Глебом случится, а перед его батюшкой потом отвечать придется. Но отвечать и не понадобилось, потому что по тоннелю разнесся какой-то гул, и земля под ногами вздрогнула. Все резко остановились и прислушались, но гул больше не повторялся. — Это чего? — уточнил Валерка. — Землетрясение, что ли? — Не знаю, — ответила Алиса. — Но звук шел с той стороны. Девушка махнула в сторону выхода. — Громкий. Стало как-то тревожно. Вроде бы ничего не изменилось, но разговоры затихли, все постарались ускориться. Прошли первый завал, уперлись во второй. — Я, наверное, добегу до выхода, — предложила Алиса. — Проверю, все ли нормально. — Вы ведь переберетесь сами? — Конечно, иди, — согласился Валерка. Перебраться, правда, успели, а потом вернулась Алиса, крайне взволнованная, и говорить начала даже раньше, чем оделась. — Выхода больше нет, там все завалило. — Как завалило? — Этот вопрос прозвучал одновременно с разных сторон. — Выхода больше нет, там завал, и гарью пахнет. Мне кажется, там был взрыв. Дослушивать никто не стал, все рванули вперед, разве что не наперегонки. В узком тоннеле это было проблематично. Скоро лучи фонарей уперлись в завал. Каменное крошево надежно перекрывало проход. Валерка протиснулся мимо оказавшимся первым Демьяна, попытался пошевелить камни, бесполезно. Мелкое крошево сыпалось в изобилии, но в основном завал состоял из мощных камней, спрессованных пропитанной водой массой. И вода, к слову, активно прибывала. Птицын вопросительно глянул на Демьяна. — Я попробую, но ни в чем не уверен. — Упырь понял вопрос без слов. — Валерий, ты ведь понимаешь, что этот обвал не случайен? Я чувствую запах взрывчатки. Нас здесь кто-то похоронил. Уж насколько у Валерки несовершенное по сравнению с Упырем и Еламиште обоняние, но даже он чувствовал характерный запах. Пахло примерно так же, как когда запускаешь фейерверки. Даже приятно. И сомнений никаких, обвал не случайный. Вот теперь приступ клаустрофобии, которого боялся Птицын, когда заходил внутрь, наконец-то случился. Стало казаться, что Валерка слышит потрескивание и поскрипывание. Стало казаться, то воздуха не хватает, а вода поднимается слишком быстро. — Ребят, вы не будете против, «Если я впаду в истерику?» – вдруг спросил Леха. «У меня, кажись, паника начинается. Демьян, скажи, что ты сейчас этот завал разберешь». «Никак», – сказал Упырь. «Я силен, но супостаты постарались хорошо. Этот завал продолжается несколько метров. Проще прокопаться наверх, чем разобрать это нагромождение. Только наверх тоже сложно. Ладно, а если мы перейдем на ту сторону, а мы уверены, что на той стороне тоже есть пещеры? Они ведь далеко не обязательно должны совпадать. Я плохо знаю эту часть города на нашей стороне, она принадлежит Берендеям». Валерка все-таки попробовал. Для начала, один, решил, что если войдет прямо внутрь земли, то хоть других за собой не возьмет. Только все равно ничего не получилось. Как ни старался, перейти через границу не удалось. Валерка чувствовал, что при желании, он может вступить на саму границу, как когда-то, когда начал тонуть, но выйти на темную сторону не сможет. Земля не примет. «Но теперь я хотя бы знаю, что не помрем по глупости», — подумал Валерка. Правда, все еще оставалась вероятность помереть просто так, не по глупости. Уровень воды постепенно поднимался и грозил заполнить тоннель под потолок. Пока до этого было далеко, но черточка, оставленная Лехой на уровне воды, через 5 минут оказалась на глубине уже в пару сантиметров. Старания Демьяна тоже оптимизма не добавляли. Упырь, как ни бился, не мог расшатать завал. Пару крупных камней вытащить все-таки удалось, но стало только хуже. Сверху ссыпалась еще земля, и завал с виду стал еще более мощным. «Не получается?» – взволнованно спросил Леха. Оказывается, вся компания, включая Демьяна, с тревогой и надеждой следила за попытками Валерки. Даже Демьян, окончательно разочаровавшись в собственной способности конкурировать с экскаватором, бросил бесполезные попытки откопаться. «Не получается?» – покачал головой Валерка. «Так что можешь уже впадать в истерику. Хуже не будет». «Да мне что-то перехотелось», — вздохнул Леха. «Хотя долгожданный отпуск начинается совсем не так, как хотелось бы. Интересно, нас тут когда-нибудь найдут? Если взрыв видели, то, может, и найдут. Через несколько дней. А если не видели, то тоже найдут. Археологи. А взрыв никто, скорее всего, не видел», — добавил Демьян. «Заряд глубоко заложили. Вряд ли портал затронуло. Зашибись». Все затихли. Кажется, слишком устали и разочаровались. Валерка достал из кармана камешек. Можно ведь его как-то использовать. В нем, говорят, сила огромная. А кто-нибудь этой штукой пользоваться умеет? Спросил парень. Ну, то есть, вот вы все говорите, в нем огромная сила, и все такое. А как пользоваться ей, знаете? Ну, то есть, если бы мы потратили совсем немного этой силы для того, чтобы расчистить завал, никому бы хуже не было? Нет. Понятно, что это соблазн большой, и все такое, но мы тут как бы сдохнем, если им не воспользуемся. Оказалось, тех, кто знает, как пользоваться камнем, среди присутствующих нет. Даже Глеб, который больше других подкован в теме этого артефакта, ничего подсказать не может. И даже когда Валерка силой впихнул ему камень, ничего не вышло. «Я могу поглотить его силу», сказал Беренди. «Но это нам никак не поможет сейчас. Это ведь не мгновенный процесс. Он занимает долгие дни». «Нет, князь, камень для других дел хорош, не для спасения. И вообще, лучше забери его. Он обещает слишком многое. Я даже сейчас готов соблазниться». Валерке камень ничего не обещал, а то, может, он и согласился бы. «Ладно, друзья мои», — преувеличенно бодро предложил Демьян. «Сидеть здесь просто так все равно бессмысленно. К тому же не полезно для здоровья, да и уровень воды поднимается. Предлагаю вернуться обратно в ту комнату, где хранился камень. Передохнем немного, подумаем. Может, что-то полезное в голову придет». «Согласен, пойдемте», — также бодро ответил Птицын. «Там хоть подышать можно, а то тут душновато становится, да и вытянуться. К тому же туда вода дойдет позже». Последнее лучше бы не говорил, никому и так не нужно было напоминать, что предложение Демьяна лишь отсрочка неизбежного, а настроение испортил. «Что-то я очень сомневаюсь, что в этой ситуации вообще можно что-то изобрести», — уныло подумал Валерка. «Нас тут похоронили. Выбраться некуда, даже на темную сторону меня здесь не пускает, потому что на темной стороне здесь ничего нет, только земля». А еще через несколько шагов Птицын подумал: «Здесь только земля, а вот там, помнится, грибы живые были, и их сажали не внутри земли, а в тоннелях. Слушайте, а ведь те грибы, ну, бешеные дивьи шампиньоны, они в тоннелях растут, не в толще земли», — на всякий случай уточнил Птицын. Глава 16. Валерка идет в разнос. Темный, мокрый тоннель, наверное, никогда прежде не слышал такого сосредоточенного, целеустремленного топота. Время от времени к топоту и плеску воды добавлялся звонкий удар. Это кто-то из спелеологов слишком высоко поднимал голову и бился каской об потолок. Других звуков не было, все слишком спешили. После того, как Валерка свой вопрос озвучил, лица Демьяна и Глеба, которые лучше других знали особенности ареала обитания хищных грибочков, осветились надеждой. «Надо проверить, князь. Вполне возможно, что ты прав. А у Девихта проблем не будет», — поинтересовался Леха. «Ну, в смысле, в зоопарке вот нельзя было переходить на ту сторону. А здесь, получается, можно, Алексей?» «Вы что?» — изумился Упырь. «Тут речь идет о жизни и смерти. Какая разница, какие проблемы могут быть у нас с дивими людьми, если здесь мы точно погибнем, рано или поздно? Посмотрите, как быстро поднимается вода». «То есть там речь не шла о жизни и смерти», — озадаченно прокомментировал Леха. «Диви люди почти не интересуются делами жителей поверхности», — добавил Глеб. «Ни с кем не ссорятся и не враждуют. Я надеюсь, они не будут сильно возмущены, если мы невольно явимся к ним незваными гостями». На этом обсуждение закончилось. Всем очень сильно хотелось как можно быстрее проверить, смогут ли они сбежать на темную сторону. И одновременно все боялись, что не получится. Валерка только теперь понял, насколько всем страшно. Он-то думал, он один такой паникер. Вон, даже Леха шутил и прикалывался, несмотря на обычно мрачный взгляд на вещи. Сейчас, когда появилась надежда, все были молчаливы и сосредоточены, боялись спугнуть удачу. В конце тоннеля последствий взрыва пока не ощущалось. Петушиная голова уже раскрыла клюв, проход в тайную комнату был закрыт. Впрочем, до него никто и не дошел. Компания дружно свернула в боковой проход. Валерка двигался последним, поэтому когда он подошел, остальные уже теснились по сторонам от затянутого хищными грибами портала. Птицын невольно поежился. «Хреново, когда на тебе такая ответственность. Все смотрят с надеждой. А что, если не получится?» «Понятно, что он не виноват, но все равно». «Валера, не тяни», — попросила Алиса. «Ничего страшного, если не получится. Просто начнем думать над другими вариантами». Птицын только кивнул и попытался уйти на темную сторону. Сделал несколько шагов по коридору мимо грибов. Ничего. В другую сторону, тоже. Уже не особо надеясь на результат, шагнул прямо в забитый досками и заросшей грибницей портал и оказался на другой стороне. Получилось. Боясь спугнуть удачу, парень тут же рванул назад, выскочил из портала, и не слушая вопросов, скомандовал: «Хватайтесь друг за друга и за меня. Пойдемте, скорее». И вот компания оказалась на той стороне. Наверное, появись здесь свидетели, им было бы странно увидеть грязных, мокрых насквозь людей в одежде, от которой поднимаются клубы пара, в этом чистом и сухом помещении, даже освещенном. Валерка, во время первой попытки заглянуть на ту сторону, не посмотрел, где оказался, так обрадовался. Теперь удивлялся. Здешняя штольня явно не была заброшена. Аккуратно, один к одному подогнанные кирпичики со специальными канавками, по которым вода из внешнего грунта стекала в проложенные посередине прохода трубы. Через каждые 100 метров – фонари. Птицын сначала подумал, что это электрические лампочки, оказалось, нет, это какие-то грибы. Пока фонари включены, света от них практически не видно, но если выключить, ориентироваться вполне можно. Воздух относительно сухой, насколько он может быть сухим в штольне, через которую протекает вода. Однако никакого сравнения с той, в которой компания была минуту назад. Валерка дышал и не мог надышаться, таким вкусным и чистым казался воздух. Все-таки недостаток кислорода здорово сказывается на самочувствии. Пока были там, в полузатопленном тоннеле, казалось, что уже привыкли, но стоило перебраться в более комфортное место, не на поверхность даже, и возникло ощущение, что выбрались чуть ли не из ада. Хотя это скорее от того, что просто «выбрались», рассудительно подумал Валерка. Отсутствие возможности выйти очень сильно меняло отношение к тому месту, где они находились. А еще теперь можно было выпрямиться. Не всем, правда. Валерка и Глеб по-прежнему должны были чуть пригибать голову, стоя в центре тоннеля, но даже это было намного лучше, чем прежде. «Фух», — сказал Птицын, закончив осматриваться. «Так-то и жить можно, согласитесь, Валера». Алиса бросилась ему на шею. «Как же хорошо, я думала, все, умрем теперь». «Ну-ну, умереть мы всегда успеем», — напомнил Демьян. К слову, нужно еще посмотреть, как местные хозяева отнесутся к незваным гостям, так что вы, друзья мои, не радуйтесь раньше времени. И, самое главное, не вздумайте никому рассказывать о том, ради чего мы в тоннеле спустились. А они сами не почувствуют? — спросил Птицын, нащупав у себя в кармане камешек. — Вот как вы. Пока ты его держишь, я не чувствую, — объяснил Демьян. — Остальные, полагаю, тоже. Алиса тоже кивнула, после чего отпустила, наконец, и так уставшую Валеркину шею. — Я все время боюсь, как бы мы его не потеряли, — добавил Глеб Игоревич. — Странный эффект, я о таком и не слышал никогда. Такое ощущение, князь, что ты его каким-то образом экранируешь. «Ну, экранирую, так экранирую», — согласился Птицын. Валерке было не до размышления о собственных странностях и странностях невзрачного, но невероятно ценного осколка. «Тогда если что, будем говорить, что просто от врагов убегали, ладно, ну, чтоб показания не расходились, если что, пойдемте, что ли». Выбирать, в какую сторону идти, не пришлось. На этой стороне штольня была только одна, и группа подземных скитальцев стояла в самом ее конце. За спиной у них был тупик, почти такой же, как в верхнем мире, только заложенный не гнилой древесиной, а из камня. Впрочем, камень был какой-то странный, как будто оплавленный. «Да ведь это земля, спрессованная до каменной твердости», — сообразил парень. Хотя скорее именно оплавленная, Птицын заметил наплывы, как будто когда-то земля потекла от чудовищного жара, а потом застыла. При этом никаких следов огня на окружающих стенах не было. Идти по новому коридору было гораздо проще, но очень уж однообразно. В верхнем мире на каждом шагу что-то новое, известняковые сталактиты, красивые наплывы на полу, грибницы, мыши летучие, да и просто мусор. Порой очень старый, каких только артефактов советских времен Валерка не увидел. Особенно его поразил наполовину вросший в известняк примус. Видно, кто-то из работников когда-то приготовил себе пищу, да так и забыл, а полезный прибор остался в подземелье, обреченный со временем превратиться в причудливую скульптуру. Здесь, на темной стороне, в туннелях девих людей было совсем не так. Видно, жители подземелья следили за состоянием своих штолен и вообще любили порядок, поэтому туннели были аккуратные, чистые, но немного скучные. «Хотя тебе ли жаловаться?» — сам себе попенял Птицын. «Уж можно и поскучать после таких-то приключений. Даже хорошо. Действительно, ничего плохого. Правда, очень тянуло все-таки отдохнуть, да и какая-то тоска по небу проснулась. Это спустя всего часа три, или, может, четыре после того, как забрались под землю. Как они тут живут годами, небо не видя?» — покачал головой Валерка. «И кто они? Как они хоть выглядят? Диви». Между тем, шанс исправить это досадное упущение представился буквально через 5 минут. Валерка как вышел с той стороны, так и шел с тех пор первым, и поэтому первым увидел одного из создателей тоннеля. Луч фонаря, изрядно потускневший за последние часы, вдруг выхватил впереди странную фигуру. Птицын сначала даже напугался, подумал, что навстречу идет призрак. Никогда прежде не видевший девих людей, парень привык считать, что они похожи на фэнтезийных гномов. Кряжистые бородатые коротышки, обязательно с киркой в одной руке, и кружкой пива, в другой, так он себе представлял местных обитателей. Реальность оказалась совсем не похожей на фантазии. Единственное, что совпало, это рост. Дивий человек был даже пониже Алисы, где-то 1,5 метра ростом. При этом был он очень худым, одет в какую-то светло-серую, или даже белую тунику. Бороды нет, глаза большие и немного отсвечивают в свете фонаря, как у кошки. И кирки тоже нет, зато есть планшет и ручка. По мере приближения слышно, что существо что-то бормочет неожиданно глубоким, немного вибрирующим голосом. Кирпич 350, желтая секция, выдавлен внутрь туннеля на 2 сантиметра. Под замену. Записать в журнал дефектовки. Колония осветительных грибов номер 3, желтая секция. Уровень свечения снижен на 15%. Записать в журнал дефектовки. Наверное, нужно было как-то поприветствовать существо, но Валерка просто растерялся. Остальные тоже почему-то стояли молча, разглядывая жителя подземелий. А потом было поздно, потому что дивий на людей внимания не обратил и прошел мимо. Даже не так, судя по бормотанию, внимание он очень даже обратил, только общаться не захотел. Граница между желтой и зеленой секцией – 5 индивидуумов неизвестной природы, очевидно, жители поверхности. Записать в журнал дефектовки. И все. Больше никакой реакции на незваных гостей не последовало. Желтоглазый человечек даже в лице не изменился, как будто у них каждый день в тоннелях появляются индивидуумы неизвестной природы. Так и прошел мимо, продолжая про себя бормотать об очередных дефектах, которые следует исправить. Пробормотал Валерка, когда Диви скрылся из вида, чего дальше делать-то? Будем ждать, когда сюда пришлют бригаду ремонтников, предположил Леха. Интересно, каким образом этот дефект будут исправлять? Старлей обвел руками компанию. Полагаю, стоит подождать, когда этот достойный представитель подземного народа завершит осмотр тоннеля и вернется, и пойти с ним, предложил Демьян. Надеюсь, его это не сильно расстроит. А как вообще себя с ними вести? Спросил Валерка. Ну там, может, нужно было с ним поздороваться, а то мы стояли и молчали. Может, он обиделся? Диви люди не отличаются обидчивостью, начал рассказывать Глеб. Эти существа только похожи на людей, а на деле принадлежат другой ветви. У нас с ними даже потомства общего быть не может. Наверное, поэтому их очень трудно понимать. Совершенно другая культура, иные реакции. Обычно с верхними людьми они предпочитают общаться в специально отведенных местах. Тех, кто побывал в их городах в обычное время, можно пересчитать по пальцам. Хотя иногда, совершенно неожиданно и без какой-то связи с событиями верхнего мира, они устраивают приемы, и тогда в их городах могут погостить многие. Отец на таком был, рассказывал, что их праздники – это поистине удивительное зрелище, а подземные города отличаются богатством убранства и другими чудесами, которые невозможно объяснить с точки зрения современной науки или магии. Однако я ни разу не слышал, чтобы Диви всерьез конфликтовали с верхними людьми без особых причин. Сами, первыми, они никогда не нападают. И вообще, какая-то напряженность может возникнуть только если затрагивают их исконные угодья, подземные недра. Я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. А я надеюсь, что они не посчитают наше вторжение посягательством на их исконные угодья, озабоченно добавил Леха. Компания принялась ждать, пока вернется обходчик, но он от чего-то задерживался. Сколько там до конца тоннеля неторопливым шагом? Минут 15-20, однако, прошел почти час, а обходчика так и не было. В конце концов Алиса не выдержала. «Я сбегаю, посмотрю, ладно?» – предложила девушка. «А то сколько можно?» Для скорости она перекинулась в лисицу и юркнула дальше по тоннелю. А вернувшись, огорошила изнывающую от нетерпения компанию. «А его там нет», – растерянно сказала девушка. «Тоннель пустой. Может, он нам показался просто? Я слышала, в пустыне бывают миражи, вдруг в подземельях тоже?» «Остается надеяться, что это именно мираж, а не коллективная галлюцинация», – проворчал Птицын. «От какого-нибудь газа. Я слышал, они бывают под землей. Вообще-то таинственное исчезновение обходчика – крайне интересный феномен. В другое время Птицын непременно заинтересовался бы этой странностью. Парень ни секунды не думал, что обходчик им в самом деле привиделся. Галлюцинации обычно у всех разные, это во-первых, а во-вторых, он ведь его не только видел и слышал. Валерка прекрасно помнил, как Диви слегка коснулся его плащом, когда протискивался мимо. Слишком узкий тоннель, крупного Птицына обойти не так-то просто. Значит, там, дальше, есть какие-то тайные проходы, доступные только тем, кто знает, как ими пользоваться. Ну или может быть, Диви люди обладают секретом телепортации, но в это Валерка не верил. Я предлагаю не ждать, когда за нами придут. Вдруг у них между дефектовкой и устранением замечаний может месяц пройти? Вы только не подумайте, что я такой неосторожный и наглый. Просто, если честно, есть уже хочется. Есть хотелось не только ему. Стоило Валерке напомнить о хлебе насущном, громко, на весь тоннель забурчал желудок Глеба. Вот уж кому явно требуется больше еды, чем остальным. Берендей ужасно смутился, а Птицын посмотрел на него сочувственно. Да, они крупные товарищи, им требуется лопать чаще и больше, чем всяким субтильным господам. Большому организму нужно много энергии. Пойдемте, правда? Запросилась Алиса. Я еще не голодная, но мне почему-то страшновато здесь. Была бы одна, с ума сошла от ужаса. Этот мертвенный свет от грибов такой страшный, а фонари уже почти не светит. В общем, ждать встречающих никто не захотел, всем уже так осточертело стоять посреди тоннеля, что никакие доводы об осторожности не казались состоятельными. Отправились дальше. 10 минут, 15, 20, никаких изменений. Уже давно никто не переговаривался между собой, от однообразия тоннеля все впали в медитативное состояние. В какой-то момент Валерка заметил, что в голове пусто. Раз, два, три, четыре, пять, вот и все мысли. Просто отсчет шагов до пяти, а потом снова, и снова, и снова. Да когда он кончится? Птицын даже не сдерживал громкость крика, отчего спутники дружно вздрогнули, так неожиданно прозвучало. Мы идем уже полчаса, а даже ответвлений никаких не было. В самом деле, это странно, удивленно пробормотал Демьян. Если посчитать расстояние, то мы прошли уже пару километров. Тоннель все время идет вниз, и не сворачивает. Уклон довольно велик. Я мог ошибиться в направлении, но по моим представлениям, мы должны быть уже под Волгой. Между тем я наверняка знаю, что Деви пока не проложили тоннеля под рекой, даже для них это слишком сложный и масштабный проект. Пока все думали над словами упыря, Алиса подошла к стене и провела три черточки в форме буквы А. «Пойдемте», — предложила девушка. «Мне кажется, я понимаю, в чем дело». Валерка тоже сразу догадался, так что молча зашагал вперед, не оглядываясь. В фильмах не раз такое видел. И действительно, спустя метров сто парень увидел знакомую букву А. «Нас тут закольцевало», — констатировал Валерка. «Мы ходим кругами. Ну, или не кругами, но по одному и тому же куску тоннеля. Попробовали вернуться назад, в тупик, но опять тщетно. Через 10 минут впереди снова появилась Алисина пометка. Ну что ж, видимо, нам остается только ждать», — вздохнул Демьян. «Я с такими чарами бороться не умею. Полагаю, что и остальные тоже. Вот и незачем бить ноги напрасно. Да хрен там плавал», — возмутился Птицын. «Они неизвестно, когда о нас вспомнит, а мы тут должны сидеть. Нет, вы не подумайте, пожалуйста, что я раб своего желудка. Пока вообще есть не сильно хочется, но через сутки будет уже хотеться, и сильно, и пить. Хотя пить ладно, тут вон сколько воды, и все равно, меня прямо-таки возмущает такое отношение. Ладно бы сказали, ждите здесь, разберемся с вами. Нет, просто молча закольцевали. Валерка сам не мог бы объяснить, почему так взбеленился. Вообще-то, они ведь действительно сунулись на чужую территорию без спроса. Так что деви люди были в своем праве. Где-то в глубине души Птицын это даже понимал. Однако одно дело – холодный рассудок, и совсем другое – горячее сердце. В том смысле, что эмоции от чего-то бурлили, да так, что Валерка не мог сдержаться. Раздражало чувство собственного бессилия, да еще накладывалась вновь проснувшаяся клаустрофобия. Парень представил себе, что сейчас они сядут возле стены, и так и будут сидеть, слушая монотонное капанье воды. Окончательно потухнут и так изрядно севшие фонари, останется только едва видимый тусклый свет от грибов. Так и будем сидеть до морковки на заговенье, с досадой думал парень. Так и помрем, не от голода даже, просто от тоски и от отсутствия солнечного света. Первым делом Валерка попытался перейти на ту сторону. Ну, вдруг повезет, и именно эта часть тоннеля пересекается с полостью на другой стороне. Шел-шел, активно пытаясь переместиться. Вернулся к друзьям, с тревогой наблюдавшим за его заполошенным ворчанием. «Валера, может, не стоит так переживать?» – осторожно спросила Алиса. «Подождем немножко. Они ведь явно приняли к сведению наше существование. Скоро появится. Не хочу», – честно признался Птицын. «Вот не хочу и все. Сам понимаю, что надо подождать, но не сидится. Сил нет». Взгляды друзей стали какие-то подозрительные, но Валерка не обратил внимания. «Да, понятно, что незваные гости так себя не ведут, но терпеть становилось все более невыносимо. Казалось, что он запомнил уже каждый кирпич в тоннеле и их расположение. Казалось, что ничего нового он уже не увидит никогда.